Я рассказала обо всем в лагере. Потом мы погрузили в лендровер козью тушу и вместе с Ибрахимом поехали к большим скалам. Здесь я положила мясо на видном месте, чтобы львы легко его нашли. Мы прикрыли машину ветками и стали ждать. Если появятся львята, постараюсь еще раз сделать снимки. Может быть, удастся все-таки опознать их. Но вот уже и 11 часов. Стало совсем жарко, да еще ветер переменился, несет запах не в ту сторону. И нет грифов, которые могли бы навести львов на тушу. Придется перевести ее на гряду Ворчун. Но сперва надо сходить в лагерь, оставить записку для Джорджа, на случай, если он приедет и захочет присоединиться к нам. Двое суток, как его нет, а я ждала его с минуты на минуту. А у палаток меня встретили два объездчика с письмом от Джорджа. Он писал: «Добрался до деревни 26-го вечером, одолев 65 километров скверной дороги и 13 километров густого буша. Раздобыл тушу для приманки и устроил засаду возле бомы, на которую нападали львы. Просидел ночь, никого. Утром разбил лагерь в 3 километрах от деревни на берегу Таны и пошел вниз по реке искать следы. Свежих отпечатков не было. Пришли объездчики, рассказали, что ночью львы пытались проникнуть в другую бому, но их отогнали. Объездчики хотели выследить их, но потеряли след. Вчера вечером я снова устроил засаду на поляне в километре от второй бомы. Около 11 часов внезапно появилась Эльса маленькая и бросилась на мясо, привязанное к пню. Следом выскочил Джеспе. Сзади у него торчала стрела, к счастью, не отравленная. Оба львенка принялись есть. Тут и Гупа показался, он тоже подошел к туше. Все трое сильно исхудали, изголодались. Я заговорил с ними, они ничуть не испугались и за какой-нибудь час управились с козой. Несколько раз подходили к миске с водой, которую я поставил позади машины. Они, конечно, узнали мой голос, и я уверен, что сегодня ночью они придут опять. Сомневаться не приходится, это они нападали на бомбы. Мы должны выплатить немалую компенсацию. Немедленно пришли на своем лендровере с Ибрахимом всех коз, продукты для меня, а также мою маленькую палатку, стол, стул, ящики. Я найму местных жителей, и мы сразу начнем прорубать дорогу. Затем надо будет перебросить сюда весь лагерь и доставить на грузовике клетки, чтобы вывести львят. Но главное, чтобы Ибрахим привез коз. Если река сильно разлилась, пусть едет дальним путем, только он обязательно должен быть здесь сегодня. Львята очень голодны. Если я их не подкормлю, они непременно нападут на какую-нибудь бому. Это, конечно, свирепо виновата. Она отогнала львят от лагеря Эльсы 4 марта. Твой Джордж, пожалуйста, пришли мне все мои боеприпасы. Глава 9. Кризис. Письмо Джорджа поразило меня. Надо же, какое совпадение, чтобы именно сейчас, в нашем районе, появилась семья с тремя львятами такого же возраста. А мы все время думали, что Джеспе, Гупа, Эльса маленькая держится вблизи лагеря. И тут я вспомнила семью, для которой Эльса во время своей беременности была тетушкой, даже мясо им уступала. Может быть, свирепая родила как раз перед Эльсой? Тогда район вокруг лагеря до нашего появления по праву принадлежал ей. Возможно, что свирепый, обнаружив соперницу, которая к тому же водилась с людьми, ушла со своим потомством подальше от лагеря, вверх по течению реки. Мне вспомнился случай, когда в июле мы искали Эльсу. Мы нашли, как нам показалось, ее семейство под Баобабом, и нас удивило их странное поведение. Может, и то была свирепая? Ведь, наведываясь в лагерь, она всякий раз появлялась именно с той стороны. Правда, она приходила одна, но это ничего не значит. Возможно, львица просто прятала своих детей, прежде чем идти на вылазку. Значит, что, воюя с Эльсой, свирепая просто-напросто отстаивала свои владения. Но она всегда наталкивалась на нас и отступала. Теперь же, когда Эльса погибла, вполне естественно, что свирепая решила прогнать чужих львят и утвердиться на своей территории. Во всяком случае, львята, которых я в это утро приняла за наших, были, скорее всего, детьми свирепы. Удар был теперь особенно мучительным, ведь всего несколько часов назад я радовалась, что наши львята в полной безопасности и совсем не причастны к нападениям на Бом и Танок.